Глава 54. Кривая улыбка. Перед тем, как примерять на себя чужую шкуру, когда мысль только появилась и он еще не озвучил ее капитану, Уилл думал о том, чтобы снизить уровень чувствительности, но его останавливало несколько вещей. Во-первых, у него были определенные причины думать, что чувствительность не только дает хорошие бонусы, но и раскрывает новые возможности в плане сценария самой игры. Словно система, давая прочувствовать тебе реальную боль, говорит, все достается с трудом. Нет легких путей, а если и есть, то результат очень сильно отличается. Например, он не был уверен, получил бы ли он вообще то задание, если бы не выдержал адскую боль. Он заслужил уважение охотника через испытание, и тот доверил ему сложную миссию, хоть он и был слаб по характеристикам. Будь там high level, скорее всего, он бы смог получить это задание, не проходя через что-то подобное. Но вот получил бы он рев души – исключено. Второе – конечно, бонусы. Хоть он и думал после того испытания, что вряд ли бы согласился на что-то подобное, но человек по своей природе имеет дурную привычку забывать некогда пережитую боль. Это происходило и с Вороном. Плюс он не забывал, что каждый полученный титул, навык или даже единица к характеристикам возвышала его над остальными игроками и давала возможности для покорения этой игры, а значит и возможность для достижения его цели. Ну и все же не стоило списывать со счетов, что шпион просто сдастся. Однако... Уилл стоит на коленях. Нет, его никто не заставлял, и это не та ситуация, в которой он был там в доме охотника. Это был не призрак его сломленного духа, это была возможность получить информацию. Теперь все зависело не от знания его уровня, характеристик и навыков, только голая сила воли. Его собственной силы, закаливаемой с самого детства. «Что ж, держите его голову, чтобы он все видел», — сказал Амин двум стражам, которые, как и гвардейцы, были предупреждены насчет появления целого и невредимого короля, но в подробности их не посвящали. «Держите его глаза открытыми. Пусть запечатлеет перерождение своего короля. Влейте в него парализующее зелье и развяжите, а то неудобно будет рубить». Амин отыгрывал роль злодея, но все же было заметно, как напряжено его лицо. Естественно, вместо парализующего зелья разбойнику залили зелье в три раза увеличивающее здоровье и уменьшающее время дебафов, связанных с потерей крови. Чрезвычайно редкий эликсир, которых у мага-гвардейцев было всего два. Их ранг был на уровне грандмастера и купили их в другой империи, где производилось всего 4 зелья в полгода. Уилл внутренне напрягся, готовясь к неизбежному. Капитан занес меч над его уже лежащим телом и раздался первый удар. Хрусть! Пальцы на левой руке отрезало невероятно быстро. Минус 105. Его палач оттягивает меч для нового удара. Хруст! Половина кисти идет вслед за пальцами. Разум ворона разрывался от боли. Но дергаться нельзя. Нельзя поддаваться желанию заорать, выпуская боль через крик. Минус 112. Хруст! Капитан подошел к делу серьезно и словно сыр нарезал его руку равными частями. Кровь уже образовала огромную лужу. Минус 108. Кровотечение, рваная рана, слабость, потеря конечности. Подобный список висел перед затуманенным взором ворона. Имя Белый Ворон, уровень 53, здоровье 2325 из 3660. Капитан, словно дровосек, неустанно рубящий дерево, сжав зубы, кромсал тело их благодетеля и думал о том, чтобы латиец поскорее сдался. Он видел спокойное снаружи лицо Белого Ворона и все больше и больше удивлялся тому, что на его лице не отображаются те муки, что он сейчас переносит. Зарсус против воли смотрел на зверство, происходящее прямо перед ним. Лицо короля было спокойно. Возможно, зелье, парализующее тело, сковало все его мышцы, но латиец знал, что это их особенность – не чувствовать боли. Вот только куски мяса уже второй руки складывались возле тела его отца, заливая все ярко-алой кровью. Он смотрел на все это и не знал, что делать. Капитан не останавливался и продолжал монотонно рубить его создателя. Что скажет отец, если он решит рассказать, пусть и не все, но информацию, что позволит тому быстро умереть? «Стоп! Я не могу рассказать все, но я думаю, у меня есть кое-что интересное. Даст ли это вам ответ и другой вопрос? Все зависит от того, какие вы сделаете выводы из услышанного. Но прежде ты дашь мне клятву, что вот это не продолжится, и ты быстро убьешь моего короля. Скажу сразу, я не раскрою планов моей королевы, но небольшую историю о нашей расе поведаю. Я буду связан клятвой, так что не смогу соврать». Эмин тут же остановился и, глянув на пленника, ответил. «Хорошо, Чанро, готовь заклинание». Клятва души. Магия, не позволяющая лгать тому, кто находится под ее воздействием. Если произносится ложь, она наносит вред душе, потихоньку стирая ее следы. Ужасная, невероятно страшная боль. Наложить заклинание на ответчика можно только, если получено добровольное согласие. Также обещание, данное перед применением заклинания, должно быть выполнено, иначе смерть. Эмин пообещал быструю смерть королю, и его тело окутал светло-желтый дым, через несколько секунд впитавшийся в него. «Я даю свое согласие на клятву души», — произнес Зарсус, и очередная порция светло-желтого дыма нашла свою жертву. «Действуй, капитан», — холодно произнес Латиец. Удар, и голова лежащего на полу короля покатилась в сторону с пустым выражением глаз и кривой улыбкой на лице.